992. Темные продолжают вредить мелкими ударами и неприятностями. Это их обычная тактика. Можете гордиться, что отмечены ими. Знать, сильны ваши огни, к ничтожествам они не подходят. И упорство того, что к вам применяют, не обнаруживают никогда. Им вас надо сломить. В случае попыток разделить вас друг от друга, необходимо полностью делиться своими переживаниями и мыслями. Тогда все их уловки сводятся на нет. Но при отуплении сознания могут очень вредить. Не нравится им, что посрамлены постоянно и терпят поражение.